Парень-кролик не может использовать одну руку, но в остальном с ним все в порядке. Можно было бы использовать его как щит, но он у нас и так есть, не хватает урона. Они, кстати, все очень тихие, опять верно подметил Наофуми. Если будут шуметь, их накажут, улыбнулся работорговец. Я улыбнулся в ответ. Либо их всех хорошо обучили, либо торговец попросту скрывал от меня неприрученных. Скорее всего, и то, и то. Боль, хороший учитель, а робот-монах, почему за среднюю так дешево? Спросил я. В конце концов, она девушка, несложно догадаться, что среди любителей зеленого яблочка, к которым я раньше принадлежал, за нее выложили бы побольше 30 серебряных. Представительница енотовидных, если точнее, тануки. Она худая и сильно напугана, но видно, что девочка. Конечно, ее лицо не идеально, но еноты несколько уступают остальным в эстетическом плане. Если бы она была лисой, можно было бы продать по хорошей цене без проблем, сказал пингвин, видя мое замешательство. Ясно, скидка за то, что не такая, какой могла бы быть. Внешность ниже среднего, панические атаки по ночам, в общем, мне неохота возиться. Выходит, она самая нормальная среди этих безнадежных? Спросил Наофуми у объясняющего торговца. Вот это да, это вы очень точно подметили. Не подходит для труда, в отличие от остальных. А еще ее уровень был низким. Мы встретились глазами, и тогда в глубине души что-то дернулось. Точно этот взгляд. Большие, симпатичные глаза с выражением вопроса. Как будто. И что теперь? Так и кричит. Ее лицо было противоположностью всего того, что я так ненавижу. Глядя в ее испуганные глаза, я чувствую сильное желание обладать властью над ней. Пока нет речи ни про боль, ни про страх. Только власть. Мы берем этого раба по центру, заявил я, подойдя ближе к решетке и глядя в это замечательное личико. Очень приятно видеть вашу зловещую ухмылку. Даже так? Ну спасибо. Рабовладелец достал ключ, выпустил девочку-енота из клетки и пристегнул к поводку. Она была примерно 130 см, худая, с короткими руками, и кашляла. Хи-и. Глядя на перепуганную маленькую девочку, я чувствовал удовлетворение. Работорговец пошел обратно той же дорогой, ведя за собой девочку на цепи, и вышел на открытую площадку внутри шатра, где приказал кому-то подать ему горшок с чернилами. Пингвин налил немного в небольшое блюдце и поднес его ко мне. Кто из героев станет хозяином этого раба? Когда я сделал шаг вперед, Наофуми даже не дернулся. Отлично, господин, пожалуйста, поделитесь своей кровью. Тогда ритуал будет завершен, и эта рабыня станет вашей собственностью. Я дал уколоть себе палец и позволил паре капель упасть в блюдце с чернилами. После этого пингвин нанес немного краски на кисть, приказал девочке снять тельняшку и начал рисовать на груди печать. Вопреки моим ожиданиям, грудь получеловека была абсолютно человеческой, без меха или лишних сосков. Это наталкивало на приятные мысли. По мере работы над рисунком тануки морщилась все сильнее и сильнее, пока не закричала от боли. Приятный, высокий детский голосок. Когда печать была готова, работорговец капнул немного краски с кисти на рисунок. Он зашипел и засветился, а девочка забилась на полу в агонии. Приобретен раб. В моем окне статуса рядом с Наофуми появилась еще одна иконка. Всплыло сообщение с условиями договора. Огромное количество условий. Я просмотрел его, а затем установил наказание в виде острой мучительной боли за проступки вроде позднего подъема, попытки нападения и неподчинения приказам, а еще запрет на ложь. Значилась девочка как рапа. Похоже, я могу изменять настройки по своему желанию. Потом пересмотрю их. Теперь этот раб ваш, господин герой. Теперь попрошу оплату, потирая руки, глядел на нас пингвин. Конечно, я сунул ему горсть монет, в которой была 31 серебряная монета. Тут одна лишняя, надо же, какой честный, видимо, ценит свою репутацию. Это за ритуал, ты ведь все равно собирался потребовать за него, или я не прав? Наофуми глядел прямо на торговца. Все верно, он все еще мог нас надуть, мне этого не хочется. Вы очень проницательны, герои. Теперь я могу с чистой совестью сказать, что уже все оплатил, и ему будет сложнее возмущаться. Да и не станет он, я избавил его от лишней головной боли. Что ж, тогда это все. Вдобавок, мы немного подчистили склад, покивал пингвин. Кстати, сколько ты собирался взять за ритуал? Обратился к нему Наофуми. Ха-ха, эта услуга включена в те 30 серебряных. А да, что-то я сомневаюсь, вперил я в него строгий взгляд. Работорговец захихикал, Я усмехнулся в ответ. «К вам, прямо, не подберешься. Можешь говорить все, что вздумается, слова на Афуме. Сочту это за комплимент, мои. С нетерпением ждем вашего следующего визита», все так же потирая руки, попрощался с нами работорговец. «Обязательно», кивнул я. Приказав шатающейся рабыне не отставать, я вышел наружу и, наконец, вдохнул свежий воздух. Та с обреченным видом смотрела куда-то вдаль. Примечание к части. Отсылка к Дзиньятте и Завервач. А вот и малышка Рафтелия. Часть 8. Детский обед. Чего молчишь? Назови мне свое имя. Спокойно обратился я к новоприобретенной рабыне. Кхе. Она отвернулась и закашляла, отказываясь отвечать. Глупо. Раб не подчинился мне, и наказание постигло ее без моего участия. Ах, ух. Девочка упала на пол и забилась в судорогах от боли, а после сжалась в комок. Назови свое имя. Так же спокойно повторил я. Рафтелия. Кхе-кхе. Снова закашляла рабыня. Рафтелия. Хорошо, идем. Я зашагал вглубь города, догоняя опередившего нас на Афуме. Как только она произнесла свое имя, боль прекратилась, и Рафтелия смогла встать. Я взял ее за руку и продолжил идти глухими, темными переулками. Рафтелия шла, поглядывая на меня из-под лобья. «Опять вы». Когда мы трое появился в дверях оружейной лавки вместе с Рафталией, дядя потерял дар речи. «Что тут такого?» «Соскучился, у нас пополнение». Обратился на Афуме к оружейнику. «Что у тебя есть для нее в пределах 6-7 серебряных монет? Кинжал или короткий меч подойдет?» Я глянул на дядю, удивленно смотревшего на Рафталию. «Ха-а!» Владелец лавки протяжно вздохнул. «Видимо, понял, кого я держу за руку. То ли с этой страной что-то не то, то ли вы прогнили до мозга костей. Эх, ладно, сколько ты там сказал? 6. Кстати, лишней одежды у тебя не осталось для нее? Да, осталось на складе что-то маленьких размеров. Добавлю бесплатно», буркнул дядя с негодованием в голосе, выложив перед нами несколько кинжалов. «Если 6 серебряных, то что-то из этого. Слева направо, медный, железный, стальной, стальной с кровоотталкивающим покрытием. Похоже, что на цену влиял и размер рукояти, не только качество и материалы. Я дал Рафтали подержать каждый из кинжалов, после чего выбрал самый для нее удобный. Этот пойдет», кивнул я дяде, глядя, как бледная Рафталия сжимает в руке стальной кинжал с короткой рукоятью, обмотанной кожей. Рафталия с кинжалом в руках и измученным лицом наблюдала за мной и дядей. «Вот, мантия и остальная одежда». Он сунул сверток мне в руки и проводил нас в раздевалку. Я отложил кинжал Рафталии и велел ей надеть подаренную одежду. Возможно, я бы посмотрел на то, как она переодевается, но сейчас мне не до этого. Рафталия, не переставая кашлять, вышла уже переодетой. «Все еще грязная, в речке ее помыться заставить, что ли?» — сказал мне на Афуме. На лугах текла речка, небольшой поток, отделившийся от основной реки, текущей через всю страну. Это место было лучше в основном из-за того, что тут Наа мог ловить и готовить рыбу. Получалось у него неплохо, сейчас он наловчился ловить ее голыми руками. Переодетая Рафталия молча подошла ко мне. Она знала, что неподчинение ведет за собой боль. Я присел на корточки, так, чтобы оказаться на уровне ее глаз, и уверенно сказал ей: «Рафталия, теперь этот кинжал твой. С этого момента ты не просто рабыня, теперь мой враг, твой враг, опасность для моего здоровья, опасность для твоего, моя цель, твоя цель, а мои взгляды, теперь и твои тоже. Отныне, Рафталия, ты не раб, ты мой клинок, которым я буду вершить свою судьбу. Встань гордо и уверенно подними голову, теперь я и мое будущее, твой смысл существования. Ты поняла меня?» Поднялся я, испытующе глядя ей в глаза. Рафталия тряслась, то ли от страха, то ли от сдерживаемого кашля. Она попыталась поднять голову, но я видел в ней страх. Она должна понять, что мы теперь связаны. «Все же», — она кивнула. «Правильно, в противном случае ее ждала бы боль. Тогда убей своим кинжалом». Наа показал Рафтали один из оранжевых шаров, вцепившихся в него под плащом, и вытащил его. «Эту тварь, ай-и!» Рафталия шокированно закричала и выронила кинжал. «Плохо, нет!» Отчаянно замотала она головой. «Расценивай его приказы так же, как и мои, выполняй!» — приказал я Рафталии, закрывающей лицо руками. «Нет!» Рафталия собиралась отказаться, как вдруг свалилась, ощутив боль, вызванную отказом. Ее печать вновь зажглась и начала терзать девочку. «Не то, чтобы мне это нравилось, но ее надо учить». «Да, учить. Именно учить и ничего другого. Гха. Она продолжала сжиматься на полу в комок. «Ну же, от того, что ты его не режешь, самой же хуже будет», — поторопил ее Наофуми. Лицо Рафтали исказилось от боли, но она твердо зажала в руках оружие. «Парень, дядя-оружейник с ужасом и непониманием смотрел на нас, хлопая ртом, как рыба». Рафтали окончательно решилась на удар и вонзила нож в задницу оранжевому шару. Тот отпружинил клинок и продолжил кусать Наофуми. «Слабо, бей сильнее». Чуть повысил я голос. Хах, было видно, как Рафталия перепугалась, когда упругий шар отразил ее атаку, но она тут же, одним непрерывным движением развернулась и нанесла еще один удар, уже быстрее и увереннее. Хлоп, шар лопнул. Один удар, неплохо. Експ-1, Експ-4, Рафталия, Експ-1, и вот они на Афуме. Я увидел всплывающее окно, на котором указывалось, что мой союзник одолел врага. Мне и Наофуми также начислился опыт за убитого Рафталии Шара. Приятно. А поскольку ее уровень ниже нашего, то и опыт идет быстрее. Хорошо, ты молодец. Я похлопал Рафталию по головке. Та сперва сжалась, словно ожидая удара, но когда поняла, что я ее хвалю, удивленно посмотрела на меня. Хорошо, вижу, сражаться ты можешь. Пошли. Одобрительно кивнул Рафтали Наофуми. Да-да, кхе-кхе. Повесив ей кинжал на пояс, я поблагодарил дядю и собирался уходить, как вдруг: «Эй, дай-ка мне кое-что сказать», — проворчал дядя, хмуро уставившись на меня. «И что же?» — остановился я, слегка повернув голову. «Ты ни за что не умрешь своей смертью». В его голосе я слышал укор. «Мне не привыкать, а вот кому-то умирать придется лишь единожды. Смотри, не профукай удачный момент», — улыбнулся я на укор. Покинув лавку, мы направились к лугам. Вдоль улицы стояли ларьки с кричащими торговцами. Рафталия шла чуть сзади меня, держалась за руку и испуганно поглядывала по сторонам. Где-то на выходе из города мы ощутили аромат, исходящий от палатки перед продуктовым магазином. Урр! Из живота Рафталии раздалось пение китов. Пока что, мучить ее голодом я не собираюсь. Ах, кхе-кхе! Замотала головой и закашляла Рафталия, изо всех сил отрицая случившееся. Почему она так реагирует? Ее морили голодом в прошлом, она довольно худая, но мало кого из рабов хорошо кормит. Я тоже проголодался. У нас есть еще несколько серебряных, хватит и на еду, и на кров сегодня. Указал Наофуми на вывеску таверны. Проголодалась? Пойдем, надо поесть. Потянул я за руку стоящую в ступоре Рафталию к очагу приятного запаха. Добро, хаймэм, пожаловать. Официант, озабоченный нашей потрепанной внешностью, выказывал крайнее недовольство, проводя нас к свободному столику. Его можно понять. По пути Рафталия все время смотрела на родителей с ребенком за одним из столиков. Мальчик уплетал детский обед с какой-то безделушкой в качестве подарка. Отличный развод. Хочешь такой, Рафталия? Думаю, с меня не убавится много. Усевшись и заказав с Наофуми себе обед, я подозвал рукой официанта, собиравшего уходить, шепнув ему на ухо пару слов, я кивнул. Тот понимающе кивнул в ответ и пошел в сторону кухни. В ожидании нашего обеда я неторопливо осматривал таверну и присутствующих. От скуки мои спутники занялись тем же. Несколько человек перешептывалось, глядя в нашу сторону. «Черт, какой же этот мир отвратительный!» — буркнул Наофуми и уставился в статус. «Извините за ожидание. Наконец наш заказ прибыл. Я поставил перед Рафталией детский обед, а сам потянулся к своему рису с беконом». Не глядя на ошарашенную Рафталию, жуя рис, я обратился к Наофуми. «Все так же нет вкуса, никаких изменений. Чертов щит!» — угрюмо ответил Наофуми. «Ха-ха-ха!» Рафталия, боясь пошевелиться, уставилась стеклянным взором на детский обед. «Почти чему?» — еле слышно проговорила моя рабыня. «Что ты там бубнишь? Говори громче и смелее!» — одернул ее я. «Надо быть увереннее. Как вы можете позволять мне это есть? Вот оно что! Скажи еще увереннее. Не нравится? Слишком дешево для тебя? Отвечай увереннее». Рафталия была недовольна тем, что ее не поняли, но при этом еще и слишком удивлена моей добротой. «Вы дали мне есть то же самое, что и человеку. Почему?» — спросила она, чуть оживившись. «Другое дело. Не хочешь? Могу отдать ему», — кивнул я на глядящего на нас с улыбкой Наофуми. Рафталия замотала головой, потом снова опустила ее и сказала, но уже не шепотом: «Мне и вправду можно?» «Можно. Это все твое, ешь, пока есть возможность». От моего разрешения ее лицо исказилось. Настолько не привыкла к нормальному отношению. «Хорошо, я буду. Кхе-кхе». Рафталия взяла в руку кусочек хлеба и осмотрела его, потом начала поглощать свой детский обед голыми руками, уже увереннее. Сам обед состоял из лепешки хлеба, жареной картошки, обжаренного яйца, немного тушеной курятины и стакан воды. Сверху лепешки торчал маленький деревянный флажок для развлечения детей. Рафталия не сводила с него взгляд. Перемалывая еду, моя рабыня очень бережно держала в руке импровизированный флажок. Мы с Наофуми уже доели и молча смотрели на Рафталию. Она ела, не обращая внимания ни на что другое. «А ты хорошо обращаешься с детьми», — одобряюще кивнул мне Наа. «Тут не поспоришь». Я перевел взгляд на других посетителей таверны. На нас стало смотреть больше народу. Некоторые начали шептаться. За обедом со своими спутниками меня переполняло желание опробовать их силу в бою, так что как следует пообедав в столовой, мы направились в сторону выхода из города. По пути Рафталия напевала что-то веселое себе под нос. Ее настроение явно улучшилось, но стоило нам дойти до наших охотничьих угодий, как эта радость быстро улетучилась. Выйдя на луга, где мы с Наа часто охотимся, я заметил, что Рафталию начала бить мелкая дрожь. «Не бойся, мы защитим тебя от монстров», — хлопнул ее по головке Наа. В ответ на его слова она лишь кивнула. «Видишь, сколько бы их ни пристало, мне даже не щекотно», — помахал нам Наа, показывая кучу шаров под плащом. Я улыбнулся, прицелился и сбил одного из них, не задев Наофуми, хотя ему все равно не было бы ничего. «Во мне, больно», — изумленно смотрела на шаров маленькая девочка-енот. «Вообще ничего не ощущаю». «Здорово, да, Наофуми Дона наш щит, он защищает нас, а мы атакуем, понятно?» Я повернул к себе Рафталию и ободряюще кивнул. Та кивнула в ответ. «Мы теперь одна команда, заботимся друг о друге». Я на ходу сочинял мотивирующие лозунги для новичка. В этом я никогда проблем не испытывал. «Да, кхе, я поняла. Меня немного беспокоит ее кашель, но он скоро должен пройти. Зверолюди редко болеют, как и полулюди». Мы отправились в сторону леса, собирая по пути лекарственные травы, скоро встретили и врагов. Из лесных зарослей выскочили трое оранжевых шаров. Наа предупредил Рафталию, чтобы она не позволяла им себя укусить, а сам сыграл за приманку. «Отлично, просто делай все как тогда в лавке». Я стоял поодаль и приказывал Рафталии. «Сейчас от моего вмешательства она лучше сражаться не станет». «Есть». Взбодрившаяся Рафталия решительно проткнула по очереди все три шара, что кусали Наофуми. В ходе этой битвы уровень Рафталии поднялся до 2 го. Поскольку у меня уже открыты элементы экипировки от этих тварей, я решил проверить их реакцию на свою вариацию снаряжения, которая открылась из таких же остатков. Я трансформировал пистолет и кобуру в те вариации, что смог открыть из кожи шаров. При виде этого глаза Рафталии полезли на лоб. «Господин Сама, кто же вы?» «Она что, не знала, кто мы?» «Хотя она ведь раб и полукровка». «Я, герой. Герой огнестрела. Она Наофуми Дона, герой щита. Легендарный герой щита». Рабыня с удивлением посмотрела на Наа. «Так ты знаешь?» Тот слегка наклонил голову. Рафталия кивнула. «Верно, мы призванные герои. Есть еще трое таких, как Наофуми, но он слабее других. Не обижайся, Наа, это правда». Услышав меня, мой спутник сжал кулаки так крепко, что побелели костяшки. «Я испытываю очень и очень неприятные эмоции, когда вспоминаю лица тех неугодных мешков с костями. И Наофуми понимает это, ведь и сам это испытывает. А вы, господин Сама, о вас я не слышала», — перевела на меня любопытный взгляд Рафталия. «Я тоже герой, но не священного оружия, а этого пистолета. Видела, как он стрелял, как лопаются шары, на которых я его наставляю. Меня считают пародией на героя, но я докажу обратное. А ты, мой клинок, Рафталия, и ты поможешь мне в этом. Итак, нашей задачей сегодня будет охота на монстров в этом лесу. Я буду их сдерживать, ты убивать», — кивнул Наофуми нашему новому товарищу. «Я мешать не буду. Твоя задача — улучшить свои боевые навыки и привыкнуть к кинжалу, Рафталия», — кивнул я из-под тени дерева, спокойно глядя, как мои спутники идут тренироваться. «Есть, господин Сама», — сказала Рафталия под конец куда более уверенно, чем при нашей первой встрече. Кажется, она уже пообвыкла. Так или иначе, Рафталия послушно кивала на Афуми, когда тот что-то ей говорил или советовал. Так они и пробирались по лесу, придерживаясь одной тактики против всей встречавшейся живности. Наа принимает на себя удары и обездвиживает, Рафталия добивает. Чуть позже мы столкнулись с новым монстром. Я подошел ближе и достал оружие, прикрывая свою ходячую собственность. Если она погибнет, мы впустую выкинули деньги, которые долго и усердно копили. Перед нами стоял белый ходячий гриб с пронзительным взглядом и размерами чуть больше головы человека. Бигр, как я понял из названия, если убрать всякие детеныши или светло-голубой. Наа попробовал ударить его, но эффект был тем же, что и на шарах. Рафтеле, убей это, сказал я, прицеливаясь, чтобы в случае чего помочь девочке. Рабыня с легкостью заколола этого. Ее характеристики довольно неплохие, а ее сила атаки вкупе с ближним боем почти догоняют мой дальний бой по урону, несмотря на разницу в 3 уровня. У этого типа мобов также оказались различные цветовые вариации. Нам попались еще и синие с зеленым бигры. Требования к пистолету бигра выполнены. Требования к синему пистолету бигра выполнены. Требования к зеленому пистолету бигра выполнены. Пистолет бигра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Распознавание растений 1. Синий пистолет бигра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Простые рецепты смешивания. Зеленый пистолет бигра. Способность не освоена. Бонус экипировки. Смешивание. Ученик. Среди них не оказалось пистолетов с бонусом к характеристикам, но зато каждый давал уровневое умение. Смешивание. Видимо, этот навык алхимии. Я могу теперь смешивать материалы в зелья. У Наофуми эффект тот же, пускай он создает зелья. Итог дня. Рафтелия добралась до 3-го уровня, а мы с Наа до 5-го. Вечерело. Пройдя через луга, мы решили остановиться на ночь у русла реки. Кхе. Рафтелия без лишних вопросов шла за мной, а я шел за Наофуми, погруженный в свои мысли. Уже у реки я развел костер из хвороста, пока Наа ловил рыбу на ужин. Я вручил Рафтелии кусок новой парусины, что лежало в плаще, подаренном дядей. Сходи пока помойся. Если замерзнешь, садись ко мне или к костру, я пока спать не собираюсь. Есть. Рафтелия разделась, вошла в реку и начала мыться. Я немного, совсем ненароком, глянул на нее. Нет, слишком юная. То время прошло. Прошло. И я больше не вернусь к тем увлечениям. Я еще раз глянул на купающуюся Рафтелию. Ну, идем на компромисс. Пусть хоть немного подрастет. Лучше подождать и сорвать сладкую ягоду. А еще лучше перестать так думать вообще. А тем временем Наа вернулся с рыбой, и мы занялись ужином. При этом я не забывал приглядывать за Рафталией на случай чего. В этой области обитать должны только слабые шары, но мало ли что. У нас за сегодня много неплохого дропа. Не хочешь заняться смешиванием? Я кинул сумку с трофеями к ногам Наофуми. Точно. Мне нужно испытать в деле этот навык. Возьму несколько простых рецептов, что мне открыли новые щиты. Герой щита начал копаться в статусе и его настройках. После ужина мы еще какое-то время сидели вокруг костра. Наофуми увлекся смешиванием и даже сделал пару зелий. Рафтелия обсыхала у костра. В чистой одежде и с умытым лицом она была даже симпатичной для ребенка. Вот только длинные волосы растрепаны. Я молча сидел, обхватив колени руками, и глядел, как отражается пламя костра в падающих с волос рабыни каплях. Примечание к части. Треки буду кидать только если они подходят под содержание главы. Сюда я могу только разве что. Звери, все, что тебя касается, это подходит, хоть и недостаточно мрачно для атмосферности. Часть 9. Промах. В ночном небе раздавалось мерное постукивание камней, импровизированная ступка, в которой Наофуми из различных трав пытался создать лекарство, следуя рецепту из нового щита. Судя по всему, у него получилось, так как он с довольным выражением покрутил в руке спрессованные и смоченные чем-то пилюли из лекарственных трав. Лечебная пилюля. Растираешь ее об рану, и та быстрее заживает. С довольным выражением лица начал крутить перед собой вытянутый шарик Наофуми. Немного подумав, он скормил ее щиту и начал делать новые. Создав еще парочку, он отдал одну мне. «Скорми оружию», — обратился он ко мне, после чего продолжил клепать лекарство. Растворив пилюлю внутри инкрустированного в пистолет драгоценного камня, я открыл лекарственную кобуру. Плюс 6 к скорости и новый навык – увеличение эффективности лечения. Приятно, можно меньше тратить на лекарства. Герой щита продолжил делать лекарства на продажу, я же задумчиво глядел в костер. Тогда, когда мне пришла неплохая идея, я порылся в кармане, достав немного мелочи. Скормив пистолету одну медную монетку, я получил тот результат, на который рассчитывал. Хоть мы и испытываем нужду, от потери одного медика никто не умрет. Требования к малому пистолету жадности выполнены. Малый пистолет жадности. Способность не освоена. Спец, навык, человеческая жадность. Весьма неплохо, Показатели превосходят яйцевидный пистолет. Металлический кремниевый пистолет со вставками из дерева и меди. Выглядит изящно и элегантно, в какой-то мере даже немного вычурно. А что за навык? Человеческая жадность. Прочитав в оружейном справочнике, я узнал, что чем больше я ношу при себе монет, тем больше пассивное увеличение характеристик этого пистолета. Человеческая жадность – лишь первая ступень ветви пистолетов жадности, так как это первая стадия, усиление незначительное. Отлично, это мой шанс поднять свою атаку на новый уровень. Чуть ниже описания есть шкала эволюции огнестрела, сейчас там показатель 0 из 500. Видимо, когда я заполню эту шкалу, пистолет поднимется из меди до серебра, как номинал монет. Вот только как ее заполнять? Поделившись открытием с Наофуми, тот довольно кивнул и попытался повторить действие. Священному оружию не пристала жадность. Такое окно всплыло. «Что ж мне так не везет-то?» — вздохнул Наа, убирая монетку в карман. «Видимо, из-за того, что мое оружие не священное, у меня есть свои фишки». Рафталия уже закончила разбираться со своей рыбой и теперь клевала носом, сонно уставившись на костер. «Иди спать, мы скоро тоже ляжем». Рафталия вздрогнула, услышав мой голос. Видимо, сильно углубилась в мысли. «Я не хочу, оно и видно». «Понятно, она ведь ребенок». Еще какое-то время мы с Наофуми просидели за изготовлением лекарств. Рафталия уснула, но продолжила иногда покашливать. Взглянув на измученное лицо Рафтали, неспокойное даже во сне, я прилег рядом с затухающим костром и стал смотреть на звезды. «Мы сейчас недалеко от города и близко к реке, так что тут на нас не должны напасть проклятые шары или другие монстры». «Нет». Вдруг услышал я тихий жалобный голос. «На п помощь. Это Рафталия. Снится кошмар, не иначе. Интересно, что же ей пришлось пережить до того, как я купил ее?» Мои раздумья прервал оглушительный визг, от которого заложило уши. Наофуми подорвался даже раньше меня. Я прыгнул к кричащей Рафтали и закрыл ей рот, стараясь быстрее разбудить. Работорговец предупреждал, что с ней неприятно возиться. Видимо, психическая травма — один из таких неприятных аспектов. Я прижал Рафталию к себе, начав тормошить за плечи. Она проснулась и тут же начала рыдать. «Отлично, успокойся. Что бы ни было, оно позади». Я чуть ослабил хватку, собираясь опустить начавшую тихо всхлипывать, но успокоившуюся Рафталию. Но та сильнее вцепилась в мой плащ, начав кричать уже более отчетливо. «Мама, папа, так вот в чем дело». Я продолжал обнимать Рафталию, утешая и качая ее на руках. Поняв, что опасности нет, Наофуми, прикрыв глаза, почесал затылок и улегся спать. На любую попытку снять с себя Рафталию, та начинала кричать и дергаться. «Ладно, хоть не замерзну ночью». Я так и уснул, со своей рабыней на руках. Рафталия разбудила меня неприятным писком, видимо, испугалась, что я держу ее в объятиях. Я в очередной раз заметил, что она очень пушистая и мягкая, особенно ушки. Я смотрел на ее хвост. Интересно, на ощупь он такой же мягкий, как я думаю. Но в тот момент Тануки отстранилась от меня, прижимая хвост руками и недоверчиво поднимая взгляд. Да, работорговец просчитался, ее можно было продать куда дороже в секс-рабство или публичный дом. Однако, его промах — удача для меня. Я неприятно усмехнулся. Девочка косо бросила на меня взгляд, сильнее сжимаясь в комок. «Во-первых, не бойся меня. Пока будешь слушаться, я к тебе не притронусь». Лицо Рафтали слегка разгладилось. «Во-вторых, не сжимайся, тебе это не поможет. Ха-ха, сфоткать бы ее лицо сейчас. Ладно, разбуди Наофуми, я пока приготовлю завтрак из вчерашней рыбы». Рафтали кивнула и поспешила отойти от меня. Позавтракав, мы решили поохотиться, так как в город войти еще нельзя, слишком рано. Мы стали сильнее и у нас пополнение, как насчет повторного похода к тем дикобразам? Предложил я. Наофуми кивнул, и мы отправились в лес. 10 минут ходьбы, и вот уже монстр, который представлял для нас проблему, вцепился в руку героя щита. Став сильнее, в этот раз Наофуми даже не почувствовал укуса. «Рафталия, атакуй!» «Есть, господин Сама!» Поевшая и отдохнувшая Рафталия вела себя гораздо увереннее, нежели вчера, но я все равно видел в ней колебания. Ей непривычно сражаться с тем, что при смерти не хлопает, разлетаясь на лоскуты, а истекает кровью. Рывок и удар крест-накрест кинжалом. Царапины, пошла кровь, но дикобраз и не думал отпускать Наа. Все еще атака слабовата. «Давай я, Рафталия». С этими словами я шагнул вперед, выхватывая пистолет и, не прерывая шага, выстрелил из малого пистолета жадности. Бах! Сквозная рана. Плечо дикобраза, в котором я проделал дырку, тут же обвисло. От вида крови Рафтелия побледнело. Плохо, страх крови надо преодолевать. Сделав еще 3 выстрела, я указал на него Рафтели. Сейчас он практически не опасен. Добей его одним ударом. Рафтелия еще сильнее побледнела, но чуть помолчав кивнула. Отлично, прогресс есть. Она подошла, обхватила кинжал обеими ручками и всем весом надавила кончиком клинка на шею бившемуся в судорогах дикобразу. Монстр забился в агонии, а после навсегда замер. Мы трое получили опыт, но Рафтелия больше всех. Молодец, надо учиться сражаться сквозь страх. Похлопал я Рафтелию по макушке, не упуская возможности насладиться мягкостью ее ушек. Понимаю, кхе-кхе, уверенно кивнула она. Отлично, уже лучше отвечаешь. На Афуме, ты стал сильнее, я не мог не заметить увеличение его защиты. Ага, в этот раз я даже не ощутил укуса. Пассивные усиления делают свое дело. Обсуждая таким образом рост нашей силы, мы дошли до ворот в город. Ну что, продаем лекарства и материалы и снова на охоту. КХМ. Я смотрел на Рафтелию, теперь она не так боялась и, как каждый ребенок, с любопытством разглядывала все вокруг. «Посмотрим, может, еще заскочим к дяде-оружейнику», — ответил Наофуми. Зайдя в аптеку, мы достали лекарства, созданные Наофуми. Неплохое качество. Героям знакомо фармацевтическое дело, скорее, как увлечение. «КХМ-КХМ, за сколько возьмете?» — спросил я. Видимо, за ночь в обнимку с Рафталией я подхватил кашель. «Ладно уж, думаю, за все дам 13 серебряных. Еще курс лечения от кашля герою огнестрела». Подумав, кивнула продавщица. Договорились. Наа взял деньги и несколько старых склянок с лекарством, и мы вышли на улицу. Там он отдал мне лекарство, но потом, резко остановившись, сказал ждать его тут и вернулся в магазин. Я открыл склянку и ополовинил ее. Для лечения надо несколько дней пить по бутылочке лекарства, однако навык усиления лечения окутал меня легким сиянием, когда я начал пить, так что мне хватило и половины. Рафтелия, подойди-ка. Выпей это, поможет от кашля. КХМ-КХМ. Я кашлянул, но слабее, после чего аккуратно напоил Рафтелию зельем. Она поморщилась, но ее также окутал еле заметный свет. А ты послушная, другие дети начали бы кричать и кривиться. Сказал я ей, пока мы, оперевшись на стену, ждали на Афуме. Боишься печати? Прошлый хозяин. Начало было Рафтелия, но говорила все тише и тише, а в итоге умолкла вовсе. Будь это игра, я бы сказал, что мне не хватает очков лояльности или расположения этого спутника. Усмехнувшись таким мыслям, я сказал Рафтели с улыбкой. Ладно, не хочешь, не говори, не суть. Вот и Наофуми вышел, идем. Наа шел с довольным лицом, держа в руках пыльные старые склянки, несколько колб и другое оборудование для алхимии. Видимо, Наофуми взял это у аптекаря, чтобы создавать более сложные зелья. Неплохо. Поддержанные, но бесплатные. На первое время хватит. Удовлетворенно кивнул мне герой щита. Его редко видишь таким довольным. Ему очень нравится торговаться, а получить что-то бесплатно – это хороший торг. Мы отправились сбыть оставшиеся материалы. У прилавка играли дети от 9 до 12 в какое-то жалкое подобие меча. А во, такого желания в глазах Рафтели я не замечал, даже когда мы были в таверне, где она увидела детский обед. Наофуми подошел к прилавку, начав выкладывать наши трофеи. «Можете сказать, где можно достать такие?» Я указал на мяч. «У нас много кто делает такие из кожи шаров, это игрушка для детей», — удивленно сказал торговец. «Сделаешь один, цену вычти из стоимости нашего товара». Подошел я к прилавку. Торговец озадаченно кивнул. «Рафтелия», — привлек я внимание следившей за игрой девочки, — «лови, за хорошее владение оружием». На мою легкую улыбку она ответила ошарашенным взглядом. «До сих пор считаешь меня злодеем, от которого нельзя ждать доброты. Чего, не хочешь?» Рафтелия быстро переводила взгляд с меча на меня. «Смотрится мило. Наа, еще есть время до заката, поохотимся еще. Ага, сегодня можно заночевать и поужинать в таверне, деньги есть», — кивнул Наофуми. «Вот и здорово, у всех нас хорошее настроение, а значит, можно поискать серьезного противника. Но нет, нам везло, так что мы встретили пару дикобразов, много кроликов и несколько яиц. Мой уровень 9, Наофуми 8, Рафтелия 7. Хорошо, растет она быстро. Ужинать и спать? предложил я, ставя ногу на очередного продырявленного кролепира. Ага. Наофуми сбросил с щита мертвого дикобраза. Рафталия вырвала из этой туши клинок, прокрутила его и вытерла от крови, после чего убрала его за пояс. Вот так и ведет себя клинок. Она уже в одиночку забирает дикобраза. Я их убиваю с двух выстрелов в голову, мы все стали сильнее, только Наофуми не может ощутить рост. Он давно не получает урон от местных врагов. Можно идти дальше. Одна не слишком приятная особа сказала, что можно пойти в соседнюю деревню. Возможно, так и поступим, но сейчас ужин. КХМ, давайте, пока еще есть солнце, искать ночлег. Ночью можно встретить неприятных личностей, а мне не хочется вновь пересекаться со стражей. КХМ, кашель вернулся. Я все еще не думаю, что стоит тратить деньги, если их можно сэкономить, но мы все хорошо поработали, так что заслужили небольшое поощрение. Наофуми похлопал сжимающую в руках мячик Рафталию. Что, тоже оценил мягкость ушек Енотихи. Мы вошли в дешевую таверну. При виде нас владелец гостиницы откровенно нахмурился, но деньги не пахнут, так что он быстро сложил руки и подошел обслужить нас. Нам одну комнату побольше. Я заказал ужин и снял комнату на ночь. Есть вероятность, что ночью наша спутница будет плакать, это не вызовет проблем, спросил Наофуми, слегка приподняв плащ. Это немного, ошарашенно переводил взгляд мужчина с шаров то на меня, то на Наофуми, то на Рафталию. Забавно, все чертовы граждане этого государства считают меня насильником, а сейчас два известнейших преступника королевства с маленькой девочкой-рабыней предупреждаем, что она будет плакать ночью. Я бы тоже много чего подумал, но сейчас я лишь криво усмехался. Ная заплатил за ночь и ужин, после чего мы расположились за свободным столиком, обсуждая события этого дня. С появлением Рафтали жизнь стала немного проще и приятнее. «Здорово, что мы взяли тебя», — улыбнулся Наофуми, уплетающий за обе щеки еду девочки. «Согласен, еще пару дней и ты окупишь те деньги, что я отдал работорговцу». «Кха-кха-кха, мой кашель значительно усилился еще когда мы охотились». Наофуми молча подал мне лекарство, отпив глотком половину, я напоил рабыню оставшимся, так как мы уже доели. Рафталия смотрела ожившим взглядом на мяч из кожи. «Пока солнце не село, можешь пойти поиграть. Не уходи далеко от таверны и ни с кем подозрительным не разговаривай. Если что, кричи», — сказал я, все еще морщись от горечи лекарства. «Покалечил бы сейчас человека за бутылку хорошего сладкого вина. Ура! Спасибо, господин Сама». И Тануки убежала прежде, чем я успел что-либо ей сказать. Она ребенок, пусть маньяк-садист и заставляет ее убивать монстров для того, чтобы стать богаче, она все еще просто ребенок. Надеюсь, проблем не будет. Полулюди, объект насмешек и презрения. Не дай Ктулху, я увижу, что кто-то обижает мою собственность, когда там не так исправно служит. Наа все еще ел, так что я молча уставился на Рафталию, одну играющую с мечом. Прошло около получаса. Наофуми немного поговорил со мной и углубился в более сложные алхимические рецепты. От скуки я решил пойти покидать мячик с Рафталией. В конце концов, физиологически я все еще несовершеннолетний, так что ничего необычного. Не верю. Отдай, монстр, ты наверняка украла его. Выйдя и вдохнув немного чистым ночным воздухом, я услышал злобный незрелый голос. А вот и он нет. Мне подарили этот мяч. Я тебе его не отдам. Это голос Рафтали, стоит разобраться. Когда я обогнул таверну, то увидел, как парни и девочки лет 13 пинают Рафталию, скрутившуюся в калачик на земле. Другие, помладше, кидали мяч, что я подарил ей. В этом мире дети еще более жестокие, чем взрослые. Прямо как в моем. Я выхватил пистолет и, не целясь, держа оружие одной рукой, выстрелил в мальчика, что кричал что-то про воровство. Магическая пуля продырявила и сбила с него шапку. «Промазал», — злобно шепнул я, подходя к детям с сжатыми кулаками и жестоким, неумолимым взглядом. «Черт, я уже вторую неделю тренируюсь стрелять. Хоть и стал в этом гораздо лучше, я все еще часто мажу, за такой срок невозможно добиться совершенства». Дети, пища и крича что-то про злодеев, убегали и падали. Я хотел поймать одного из них, чтобы Рафталия хорошенько его отпинала, но решил, что на первый раз спущу. Девочка подбежала ко мне и спряталась за спину, вся в пыли и слезах, сжимая в руках мячик, который другие дети выронили, убегая. Промазал, надо было чуть ниже брать. Беззлобно подмигнул я Рафталии, но та все еще дрожала. «Идем, ляжем пораньше. В таверне нас встретил на Афуме. Надо было чуть ниже». «Да знаю, не рассчитал». Я недовольно почесал затылок. «Мы пошли ложиться. Приходи, как устанешь». На Афуме остался разбираться в зельях, а мы с Рафталией поднялись в наш номер. Примечание к части. Небольшое обращение, читатели. Некоторые заметили, что с опытом в несколько жизней главный герой, я, слишком эмоционален и легко ведется на обман. Видимо, это моя ошибка в описании, так как идея заключалась в том, что при каждом обнулении мое сознание покидает старое тело, возвращаясь в изначальное. В прошлом теле остаются все практические умения, внутреннее строение тела, которое позволяло применять тот или иной вид магии. При мне остается только опыт и теоретические знания. Однако, характер также обнуляется, я вновь становлюсь молодым, горячим, просто более опытным и дальновидным. Но не богом, это важный аспект. Теперь касательно того, что я копирую Ранабе. Нет, Ребзя, нет. Для достоверности и минимального отклонения от канона я копировал диалоги персонажей и некоторые моменты были чистыми вставками. Если заметили, эту главу я писал почти без опоры на текст. Впредь, пожалуй, так и буду, чтобы избежать обвинений в плагиате. Теперь заслуженная песня. Трек ну просто идеально подходящий как под канон, так и под данную работу. Алавар, скованный одной цепью. Это кавер, но какой? Часть 10. Бурный рост. Рафталия, у тебя на голове даже вороны жить не захотят, иди-ка сюда. Поднявшись в номер, я подозвал к себе девочку, собираясь что-то сделать с ее волосами, как минимум, мешающими ей видеть цель в бою. Да и выглядит она как беспризорный ребенок. Хотя, так ведь и есть. Рафталия с опаской подошла ко мне и села на стул, позволив мне помочь ей с волосами. Я медленно, наслаждаясь ее мягкими ушками, чей слегка слипшийся, но все равно мягкий мех переходит в волосы, выпрямил ей спутавшиеся длинные космы, примерно отложив их на равную длину в полукруг по спине. «Рафталия, возьми нож. Так, теперь дай ручку. Ага. Смотри, я поднесу нож к нужному месту и натяну волосы, а ты режь там, куда я укажу». Я намеренно говорил медленно, ощущая в руке мягкость детской ладошки, упругую кожу, приятно покоящуюся в моей аккуратной хватке, способной в мгновение ока сжаться с силой тисков, заставив гостиницу наполниться криками боли и удовольствия маленькой девочки. «Господин Сама, где надо резать?» Меня из мыслей вырвал голос Рафтали. Я поднес маленькую зажатую в руке руку с ножом к пряткам шатеновых волос, которые под вьющиеся концы становятся золотисто-русыми. Минуты 4 и мы закончили, у Рафтали все еще длинные вьющиеся волосы на спине, я их чуть укоротил и подровнял, но теперь почти нет щелки, также обрезал немного на висках. Отойдя и полюбовавшись работой, я мог с уверенностью сказать: «Теперь, мой клинок, ты стала чуть элегантнее и женственней, а тебе так больше идет». Подмигнул я в конце. Поглядев в зеркало, Рафталия улыбнулась и начала крутиться, разглядывая себя с разных сторон. Я смел остатки волос к углу комнаты, пусть нам завтра уже и выселяться. Ради интереса я положил прятку на драгоценный камень в пистолете. Да, можно получить новый пистолет или кобуру, скорее кобуру, но не хватает уровня. Значит, чуть позже узнаем, что за усиление даст кучка волос. Уже поздно, на Афуме может прийти еще не скоро, давай ложиться. Есть, отлично, слушается хорошо. Мы сняли верхнюю одежду и улеглись в большую кровать. Изначально, этот номер был рассчитан на двоих, но в ходе пожара кровать, что тут стояла, сгорела, и тогда хозяин поставил сюда эту. Она была больше, чем обычные двухместные кровати, тут спокойно помещались бы мы втроем. Если что приснится, помни, прошлое осталось в прошлом, сейчас настоящее, а в настоящем ты под моим покровительством, так что сегодня можешь спать спокойно. Я повернулся к Рафтали, которая пыталась спрятаться с головой под одеяло. Я поняла, сегодня, чего такие реалистичные заявления. С улыбкой явно в хорошем настроении зашел в номер на Афуме, начав снимать доспех. Сам знаешь, еще неделя. Редко ты в таком хорошем расположении духа, таким и оставайся. Я лег поближе к Рафтали, непонимающе смотревший на нас. Точно, я ей не рассказал, что мы боремся с волнами. Но разве не все герои этим заняты? Интересно, чем сейчас заняты те трое? И как далеко они ушли? Не желая думать об этом, я быстро уснул. Ох, нет, нет, не еет. Что, кого? Я резко подскочил, но Наофуми уже перемахнул через меня и сжал Рафтали рот. Герой щита выглядел уставшим от жизни. Понимаю, таких как Рафтали в этом мире тысячи, но как и в других, как и в миллионах, миллиардах других миров, такова жизнь. Тануки вроде замолчала, начав с болезненным выражением постановать и ворочаться в постели. Спасибо, хоть не перебудили всех в городе. Сонно откинулся я назад на подушку. Дальше я сам. Я обнял свою рабыню, которая почти тут же расслабилась и медленно уплыл обратно в сон. Блин, а ночь-то холодная, хоть сейчас и теплые деньки. За окном светило солнце, в постели был я один. А я хорошенько замерз этой ночью, меня снова душил кашель. Где мои союзники? В дальнем углу стояла Рафталия с каким-то отрешенным выражением и бубнила себе под нос одну и ту же фразу. «Доброе утро, где Наофуми?» В ответ молчание и тоже бубнение. «Скажи внятно, что ты там бормочешь?» Я сел на угол кровати, сожалея, что пришлось вообще вылазить из-под одеяла. «Простите, простите, простите, простите!» Наконец услышал я, так как на мои слова Рафталия только стала громче причитать. «Ясно. Вот почему ночь была такой холодной». Я перевел взгляд на простынь. Все, как я и думал, крупное пятно. Малышка от страха обмочилась в постель. Если бы такое приключилось со мной в 10 лет, было бы чертовски неприятно. Такие мысли заполнили мне голову. «Эй, а чего ты так испугалась-то? Если ты раскаиваешься, простить можно многое, тем более учитывая твое прошлое. Ну-ка хватит трястись, ты, мой клинок, стой гордо, говори громко, смотри уверенно». Я слегка повысил голос, чтобы ободрить девочку. «И хватит бояться меня, я злодей, возможно, но тебе моя всепоглощающая ярость не грозит». Я потрепал по голове плачущую девочку. «Господин Сама, почему вы так добры ко мне?» Она в какой-то прострации, ее взгляд словно смотрел сквозь меня. «Добр, в этой истории я отнюдь не добряк. Я купил себе рабыню, которой даже 12 лет нет, и заставляю ее сражаться с монстрами с целью заработать денег. Да, я поддерживаю твою работоспособность, потому что мне это выгодно». Эти слова были лишние, я не подумал, что до нее не дойдет комическая составляющая моих слов. В конце концов, я забочусь об этой девчонке, ведь несмотря на все мои положительные черты характера, которые все считают отрицательными, вроде жестокости и самолюбия, во мне есть и то, что сентиментально называют добром, светом и прочими до ужаса растяжимыми понятиями. Даже бессмертие меня пока что не исправило, ну и потому что не хочу терять тебя, добавил я, чтобы хоть как-то приободрить в конец приунывшую Тануки. Но, господин Сама, начало было Рафталия что-то говорить, как, я тут, ходил продавать то, что вчера сделал. Чего это тут у вас? Ворвавшийся в комнату Нао перебил девочку-рабыню. Ничего особенного, не волнуйся. Я кинул взгляд на пятно. Наофуми понял меня и вышел из комнаты. Я отсыпал мелочи хозяину, кинул в сумку простыню, и мы отправились в леса охотиться. Охота шла как обычно, мы трое достигли 11 уровня. К слову, кинжал Рафтали, за которым мы не ухаживали, сегодня дал трещину, а в итоге обломился пополам, когда девочка добивала очередного монстра. За оружием надо ухаживать, меня научили этому еще в моем первом мире, отличном от родного. Но когда на тебя наваливается столько проблем, как-то не до натирания ножика твоего раба. Прикупим у дяди снаряжение, Наофуми поправил на плече сумку с трофеями. Ага, думаю, Рафтали пора обновить все снаряжения. Кхе-кхе, чертов кашель мешает с самого утра. Сделал по дороге, держи. Кинул мне склянку с лекарством Нао. Я кивком поблагодарил его. Отпив половину, мне не пришлось подзывать Рафталию, наученная опытом, она сама подошла и приготовилась пить с моих рук. Эффект такой же, как всегда, кашель отступает и перестает драть раздраженное горло. Идя по улицам столицы, я услышал, как в моем животе начали тягаться в пене дельфины и киты. Вскоре этот звук повторила и моя рабыня. «Сперва поедим», — кивнул на ближайшую забегаловку Наофуми. «Без оружия чувствуешь себя голой, а, Рафталия, пойдемте, перекусим». Я подкинул мешочек с деньгами, выручкой за сегодняшнюю продажу. Мы плотно пообедали. Наша Тануки стала есть куда больше, растущий организм, чего уж тут. Я тоже как-то пообвык к местной странной еде, так что тоже начал наедаться. А Наофуми все так же не чувствует вкуса еды, так что ест немного и с недовольным выражением лица. Короче говоря, дядя, нам нужно лучшее оружие и снаряжение, которое можно купить за 120 серебряных. Наофуми влетел в лавку и без намека на вежливость заговорил. Дядя в ответ провел ладонью по лбу и протянул. «Ты бы за кинжалом ухаживал, что ли? Прости, я был уверен, что кровоотталкивающее покрытие на нем есть». Наофуми, видимо, забыл, что такое покрытие резко поднимает цену на оружие. «Привет, дядя!» — улыбнулся я оружейнику. «У тебя наверняка что-то для нас найдется, видимо, хоть кому-то из героев знакомо уважение. Привет, парниша Стрелок, ищешь снаряжение для юной леди? Думаю, я что-нибудь придумаю. Надо же, за несколько дней девушка и порозовела, и смелее выглядеть стала. Взгляд уверенный, ровная спина, вся в тебя, парниша Стрелок». Я улыбнулся словам дяди оружейника. «Да, Рафтелия стала выглядеть получше, чем тогда, при нашей первой встрече. Даже немного пополнела», — подвел итог кузнец. Рафтелия кивнула ему с натянутой улыбкой. «Речь про вес, многие девушки избегают этой темы. О, и личико похорошело. Повезло вам с ней, парни. Угу», — потрепал я по аккуратной прическе Рафтелию. «Дядя, давай все-таки вернемся к оружию», — одернул нас Наофуми. «А как насчет вас, господа герои? Мне ничего не нужно». «Аналогично. Наофуми и так как скала, ему не могут нанести никого урона местные монстры. А я от новых сапог сильнее стрелять не начну. Как вообще научиться стрелять сильнее без этих пассивных усилений? И что за фраза «стрелять сильнее»? В теории, я мог бы прикупить брони, но пока Наа принимает урон, а Рафтелия прикрывает меня, мне и доспех не нужен. Другие герои вроде как сказали, что щитовикам легко поначалу и труднее ближе у концу. Да, в большинстве игр так и есть, но если бы не броня Наофуми, мы бы сейчас вот так спокойно не разговаривали. Не похоже, чтобы Рафтелия была очень довольна моим ответом. Ее руки бережно сжимали мяч, который я ей купил. Он еще цел, хотя она играет им каждый свободный вечер. Девочка-рабыня без родителей с психологической травмой, которая зарабатывает на хлеб убийством монстров, у которой единственные люди в ее жизни, как-то влияющие на нее, два насильника, играет в по умолчанию командную игру совсем одна в свободное от кровопролития время. Ну, видимо, судьба у вас такая. Давайте посмотрим товар. Если выйдет слишком дорого, я буду торговаться, — тут же ответил Наофуми дяде. Я и так уже продаю вещи по себестоимости. После этих слов завязался спор, в ходе которого я сел на ступеньки и стал смотреть на играющую Рафтелию. Пожалуй, юной леди впору попробовать взяться не за кинжал, а за меч. Наконец они начали про нашу цель визита, а то их спор затягивался уже на серьезное время. «Я орудовал мечом в свое время, ей не тяжело будет?» — спросил я, глядя на длинные мечи, висящие вдоль стены. «Ты владел мечом? Хах, тогда должен знать, что короткий меч сгодится даже новичку, пусть он и ребенок». «Он прав». Я молча смотрел, как дядя с шумом рылся в углу своей лавки. «Я буду сражаться мечом», — обратилась ко мне с Наофуми Рафтелия. «Похоже на то», — сложил руки на груди довольный недавним торгом Наофуми. «Я покажу юной леди базовые движения, а сейчас давайте подыщем ей хорошую броню. Закрытый нагрудник, вещь не новая, но качественная, размер подгоню». С этими словами дядя вручил Рафтели меч и помог надеть нагрудник поверх одежды. Пение китов и дельфинов вышло на новый уровень. «Опять», — резко обернулся Наофуми. «Она же получеловек, да еще ребенок. Пока ее уровень растет, проблем не оберешься. Я все еще не знаю всех тонкостей этого мира, но, судя по всему, уровень влияет на полулюдей не так, как на людей. Этим они похожи на монстров. Кажется, так говорил работорговец. Останешься с Наофуми и кузнецом, а я схожу тебе за едой. Учитесь тому, как новички машут мечом. Наа, тебе это тоже не помешает». Я покинул оружейную лавку и поспешил в сторону рынка. Характеристики Рафтели тоже быстро росли, и даже она сама начинала замечать, что понемногу становится сильнее. При этом ее тело и вправду стало казаться мне немного постарше, однако, когда за плечами не одна тройка веков, возраст как-то отступает на второй план. Но все же расходы на ее питание – удивительное явление. Чем больше она ест, тем больше убивает, а из-за этого ест еще больше. Хорошо, что нам хватает денег на еду, мне не хочется, чтобы растущий организм испытывал сильные лишения. Точнее, хочется, но не в адрес Рафтели. Вот как я ценю свою рабыню. Купив немного еды, я вернулся, застав дядю обучающим Рафтелию тому, как правильно держать меч и размахивать им. Наофуми внимательно смотрела и еле заметно двигал щитом, словно практикуясь отбивать удары. «Ну да, ему это надо уметь. Рафтелия, передохни». Я кинул ей булочку с мясом. После достал такую же и бросил ее дяде. «Мы тебя потом за все отблагодарим». Я с серьезным выражением посмотрел на покрытое щетиной лицо единственного человека, который не отвернулся от меня с Наофуми. Он – очередное доказательство, что даже в самой грязной мусорной корзине можно найти что-то стоящее. «Спасибо». Рафтелия принялась жевать с мечом в руке. Я достал последнюю булочку и предложил ее Наофуми. Тот отказался, и я бросил кусок мяса, завороченный в тесто Рафтелии, уже облизывающий пальцы. Должен признать, выглядела она уже вполне способной. «Вот только, можно я пальцы тебе заменю на...» «Нет, молчок, лучше дождаться более-менее стабильной обстановки». Тогда дядя передал Наофуми небольшой белый камень. «Это что, точильный камень? Ухаживай за оружием, иначе оно сломается, глазом моргнуть не успеешь». «Хмм, я заметил, как щит отреагировал». Наофуми отдал камень ему на поглощение. «Э, ты чего это, парень?» – удивился дядя. «Что нового открыл?» – поинтересовался я, гладя, как щит на руке Наофуми менялся в более округлый и толстый, но на вид абсолютно не боевой. «Эй!» – оружейник явно удивился, глядя на происходящее. Рафтелия тоже первый раз не могла поверить. «А, что стряслось, дядя? Что это за щит такой? Это легендарный щит. Показал же уже. Ничего не знаю об этом». «Да знаешь, ты видел, просто он тогда малым щитом был. Ха! Тогда каким чудом он превратился в точильный камень? Может, потому что он его поглотил?» Спор накалялся, но потом дядя резко замолк. Оружейник выглядел так, словно совершенно не понимал, о чем речь. «Я слышал, что у легендарных орудий есть необычная сила. Это она?» «Не видел, как так делают другие герои?» — спросил я, показывая дяде, как у меня прямо в руке меняется пистолет из яйцеподобного в малой жадности. «В последнее время они не заходили. Вы первые, кто преобразовал свое оружие у меня на глазах». Выпучил на мое оружие глаза кузнец. «Так ты что открыл-то?» — напомнил я. «Да, у него есть некий эффект под названием автоматическая полировка, высокий уровень потребления. Если текст не врет, то он умеет точить оружие. Неясно только, что он собрался потреблять». Тогда дядя достал откуда-то из закромов лавки ржавый меч и вставил его в один из желобов щита. Я молча наблюдал за ними. Для меня ковка – не новый процесс, но, как всегда, однообразный и утомительный. «Вот тебе мусор за даром, опробуй на нем», – кивнул нам дядя. «Ну что, давайте выдвигаться. Еще 8 часов будет идти обработка», – спросил Наофуми, глядя на нас. «Уходим?» – пошевелила ушами Рафтелия. «Да, идем». Я погладил по голове Рафтелию, которая теперь смотрелась немного более внушительно, и вышел из оружейной. «Ах да, дядя», – обернулся Наофуми. «Ты не знаешь о подземелье неподалеку от лесной деревушки? Можно не идти через лес, я слышал. Похожие монстры есть и возле деревни, к которой ведет дорога. То есть можно встретить данжевых боссов вне самого данжа? Интересно». «Понятно, значит, мы знаем, куда идти. Нам бы стать еще сильнее к волне, до нее всего неделя. Время лучше не терять». «Благодарю, оружейник», — кивнул я. «Этот человек так много для нас делает, а я даже не знаю его имени. Но это все потом, сейчас, новые сильные враги». Часть 11. Сильный враг. Рют, мелкая деревенька, выделяющаяся лишь близостью к столице. Дорога заняла меньше, чем полдня, хотя мы шли пешком и не спеша. По дороге я отстрелил несколько монстров, а Рафтелия их разделала. Так как мы с Наофуми уже разблокировали все вариации оружия из местных монстров, то все трофеи решили продать в деревне. Наши уровни. Я и Рафтелия, 13 уровень. Наофуми, 12 уровень. Рафтелия имеет прибавку к опыту за счет кобуры работорговца, вдобавок, именно мы с ней добиваем монстров, так что и опыта идет больше, нежели Наофуми, просто сдерживающему удары. Договорились. С кислой миной Наофуми обменял трофей на несколько серебряных монет. Наша дурная слава дошла до отдаленных углов этой страны, так что в пригороде столицы наверняка каждый знает о злобных героях-самозванцах, однако... Торговец обмануть нас не пытался, просто этих денег, да и вообще, такой жизнью мы не сможем посвящать всех себя на совершенствование. Так и на волне помереть недолго, она уже через пару дней, и хоть мы не знаем о силах других героев, расслабляться сейчас нельзя. Не знаете, где тут неподалеку можно поднять уровень и заработать побольше? Наофуми, пересчитывая деньги, обратился к торговцу. Конечно, все местные знают, к востоку от деревни, полчаса пути, там раньше была наша минеральная шахта. Материалы оттуда разойдутся быстро и за хорошую цену. Была, почему вы сами не добываете оттуда минералы на продажу? Я подключился к диалогу. Там засел сильный монстр. После первой волны, он вышел из леса, поубивал всю живность в округе и выгнал наших землекопов из шахты. Были потери. Угрюмо показал пальцем направление торговец. Рафтелье, за мной. Я в предвкушении улыбнулся. Бах. Выстрел разорвал на куски ржавый замок на входе в шахту. Я пойду первым. Мало ли, насколько та тварь сильна. На Афуме докармливал щиту новые травы из окрестностей деревни. Я уже закончил, но так как некоторые не открылись, а остальные давали только прибавку к характеристикам, про них и говорить не стоит. Мы шагнули в темноту. Рафтелье, достань меч и будь наготове. Я крепче сжал рукоять пистолета, но напрасно. На протяжении следующих 20 минут мы с Наа крушили стены кирками, словно те были замками из песка. Видимо, система добычи ингредиентов из месторождений тут такая же, как в МОРПГ. Хватает пары ударов, и тебе в руки сыпятся сверкающие камушки. Есть. Кхе-кхе. Дорогие и редкие. Отлично. Мы с Наофуми разглядывали добычу через магию оценки, что-то типа статуса, только для предмета, а не живого существа. Скормив всего по чуть-чуть оружию, мы с Наа открыли много новых вариаций вооружения. От такого количества новых пистолетов забегали глаза, много пассивных усилений, я буквально ощущал прирост силы и скорости. Вообще, я привык к этим усилениям за эти несколько недель, но если вспомнить, каким я был в самом начале, я и правда стал двигаться быстрее, увереннее, ощутил силу в мышцах, словно мне снова чуть больше 20. Бегать я, к слову, еще не пробовал, если так подумать. С одной стороны, это хорошо, ни от кого нам еще убегать не приходилось, с другой, всегда лучше знать, на что ты способен, а на что нет. Но все новое оружие уступало пистолету малой жадности. К слову, с потяжелевшим кошелем характеристики незначительно выросли. Видимо, лишь сильнее прокачанный пистолет этой ветки сможет давать реальный прирост с 100 серебряных на руках. Зная об этом, Наофуми согласился доверить мне нести наши накопления. Правда, я заметил, как он прячет под щит небольшой мешочек. Хоть ему и стоит доверять мне, поступок верный, вдруг нас опять обворуют. Рафтелья уже заскучала, так что я кинул ей немного старательских инструментов поиграть. Рядом с ними я нашел короткий кусок крепкого каната. ХМ, а если? Канатный пистолет. Способность не освоена. Бонус экипировки. Навык Ерст Даш. Особый эффект. Канат. Ерст Даш. Интересно, как применить эффект или навык? Я экипировал канатный пистолет. Классический крюк-кошка из фильмов про шпионов или Бэтмена. Но показатели атаки зашкаливают по минимальной отметке. Урон от ветра будет больше. Следовательно, раз нет ни хороших показателей, ни пассивного усиления, то можно как-то использовать навыки. Ну-ка, прицел, выстрел, удар. Крюк с шумом зацепился за распорку потолка. А если вращать спусковым крючком, то веревка подтягивает оружие, либо ослабляет натяжение веревки. Очень полезно для подвижного бойца вроде меня. А что касается эрст-дыша, надо глянуть в справочнике. Навыки позволяют выполнить быстрое действие, для которого необходимо произнести название навыка вслух. Некоторые навыки активируются движениями. Ладно, надо произнести навык для использования. Класс, так бои станут более динамичными и интересными. Ерст Дэш. Стоило мне это произнести, как меня вжало в пол, а навык ушел на перезарядку. Господин Сама, вы в порядке? Тут же подбежала ко мне Рафтелья.